Эрнест, это действительно ты? Конечно, я, хоть и с опозданием на несколько дней, но все-таки я. Эрнест замолчал. Он ждал гнева и был сражен радостным тоном Артемиды. «Ты, кажется, удивилась?» — добавил он. «Очень удивилась. Я думала, что уже никогда не услышу твой голос». «Мне нужно тебя увидеть. Все кругом кажется нереальным, но твой голос заставляет меня проснуться. У нас много дел. Мне придется долго извиняться и объяснять, а тебе прощать». «Конечно, мы увидимся, но при одном условии. Никаких объяснений и никаких прощений. Это лишнее». «Поужинаем завтра в 8. «Хорошо, я готовлю». «Нет», — Эрнест вспомнил о своих подозрениях насчет тушеных лисичек. «Моя очередь. Я беру ужин на себя». Он прибыл к Артемиде, нагруженный едой из Нанкина, забегаловки на улице Кирни, самым ужасным в Сан-Франциско интерьером, но самой лучшей китайской кухней. Эрнест, обожающий кормить людей, с удовольствием раскладывал коробочки и пакеты на столе, называя Артемиде их содержимое. Он совершенно сник, когда она сказала ему, что она веганка, и ей придется отказаться от большинства блюд, в том числе роскошных куриных роллов с латуком и говядины с 5 сортами грибов. Эрнест молча возблагодарил Бога, что взял рис, сваренный на пару ростки гороха и вегетарианские клёцки. «Я должен тебе кое-что рассказать, а я как начну, уж не остановлюсь. Друзья говорят, что у меня словесное недержание, так что я тебя предупредил. Только не забудь мои условия», — Артемида положила руку на руку Эрнеста. «Никаких извинений и объяснений». «Я не уверен, что смогу их выполнить, Артемида. Как я говорил тебе в ту ночь, я очень серьезно отношусь к своей работе целителя. Это я, это моя жизнь, и я не могу это включать и выключать по желанию. Поэтому я абсолютно подавлен тем, что так ужасно обошелся с тобой. Я поступил бесчеловечно. Мы занимались любовью. Это было прекрасно, невероятно. Я даже представить себе не мог такого. А потом я бросил тебя, не сказав ни слова. Мне нет оправдания. Я не могу сказать по-другому, я поступил бесчеловечно. Наверное, тебя ранила моя черствость. Ты, наверное, снова и снова пыталась понять, что я за человек и почему обошелся с тобой так подло. Я же сказала, меня такие вещи не заботят. Я, конечно, была разочарована, но я тебя прекрасно понимаю. Эрнест, — серьезно добавила она, — я знаю, почему ты сбежал той ночью. «Да неужели?» — игриво сказал Эрнест, очарованный ее наивностью. «Я полагаю, ты знаешь о той ночи меньше, чем тебе кажется». «Уверена», — твердо сказала она, — «я знаю гораздо больше, чем ты думаешь». «Артемида, ты даже вообразить не можешь, что случилось со мной той ночью. Откуда тебе знать?» «Я сбежал, потому что увидел сон. Ужасный, очень личный кошмар. Как ты можешь об этом знать?» «Эрнест, я знаю об этом все. Знаю и про кота, и про ядовитое озеро, и про статую, которая стоит в середине». «Артемида, у меня кровь стынет в жилах!» — воскликнул Эрнест. «Это был мой сон. Сны — это личное, это самое личное, суверенное убежище каждого человека. Откуда ты знаешь мой сон?» Артемида молчала, склонив голову. «У меня есть так много других вопросов. Сила моих ощущений в тот вечер. Это волшебное тепло, это непреодолимое желание. Я не хочу умолять ни тебя, ни твое очарование, но то желание было уж слишком сильным. Какая-то химия? Может быть, лисички?» Артемида еще ниже склонила голову. «А потом уже в постели. Я дотронулся до твоей щеки. Почему ты плакала? Мне было невероятно хорошо, и я думал, что это взаимно. Почему эти слезы? Тебе было плохо?» «Я не о себе плакала, Эрнест, а о тебе. И не из-за того, что произошло между нами. Мне тоже было очень хорошо с тобой. Нет, я плакала из-за того, что должно было случиться с тобой». «Должно было случиться? Я что, с ума схожу? Чем дальше, тем хуже. Артемида, скажи мне правду». «Боюсь, что правда тебя не обрадует. Испытай меня, доверься мне». Артемида встала, ненадолго вышла и вернулась с веленевой папкой, из которой она вытащила пачку бумаги, старой и пожелтевшей. «Правда? Правда вот здесь», — сказала Артемида, протягивая Эрнесту бумагу. «Это письмо моя бабушка давным-давно написала моей матери, Магде. Оно датировано 13 июня 1931 года. Прочитать тебе?» Он кивнул, и при свете трех свечей, заливающем благоухающую ресторанную еду, так и оставшуюся в коробочках, Эрнест выслушал историю Артемидиной бабушки, историю, стоящую за его кошмаром. «Магде, моей дорогой дочери, в ее 17-й день рождения, в надежде, что для этого письма уже не слишком рано и еще не слишком поздно. Тебе пора узнать ответы на важные вопросы твоей жизни. Откуда мы приехали? Почему столько раз все бросали и срывались с насиженных мест? Кто твой отец и где он? Почему я тебя отослала прочь, а не оставила при себе? Ты должна знать семейную историю, о которой я пишу здесь, и передать ее своим дочерям. Я выросла в Уйпеште, в нескольких милях от Будапешта. Мой отец, Янош, твой дед, работал механиком на большом автобусном заводе. Когда мне исполнилось 17, я переехала в Будапешт по нескольким причинам. Во-первых, в Будапеште молодой женщине было легче найти хорошую службу. Но главная причина, и мне стыдно говорить тебе такое о твоей семье, в том, что мой отец вел себя со своим собственным ребенком как хищный зверь. Он постоянно посягал на меня, когда я была еще слишком мала, чтобы за себя постоять, и окончательно овладел мною, когда мне было 13 лет. Моя мать об этом знала, но притворялась, что не знает, и отказывалась меня защищать. В Будапешт я переехала вместе с дядей Ласло, братом моего отца, и с тетей Юлишкой, которая устроила меня своей помощницей в том доме, где работала кухаркой. Я научилась готовить и печь, и несколько лет спустя заняла место тети Юлишки, когда она слегла в чахотке. На следующий год тетя Юлишка умерла, а дядя Ласло повел себя как мой отец. Потребовал, чтобы я заняла ее место в его постели. Я не смогла этого вынести, съехала и поселилась отдельно. Мужчины повсюду были хищными, как звери. Все, другие слуги, мальчишка рассыльный, мясник, отпускали сальные шуточки, пялились на меня и пытались лапать, когда я проходила мимо. Даже хозяин пытался залезть ко мне под юбки. Я переехала на бульвар Ваци, дом 23, в центр Будапешта, рядом с Дунаем, и жила там следующие 10 лет одна. Куда бы я ни пошла, мужчины глазели на меня и пытались пощупать, когда я проходила мимо, и я защищалась, стягивая мир вокруг себя, делая его все меньше и меньше. Я не вышла замуж и жила своей маленькой и тихой жизнью с кошечкой Цыкой. А потом в квартиру этажом выше въехало чудовище, некий Ковач, и с ним его кот Мергеш. «Мергеш» по-венгерски означает «свирепый». Артемида произносила это имя с венгерским акцентом «Марегеш». Примечание редактора. Одно из значений английского слова «мар» — злой дух, вызывающий кошмары. И этому чудовищу такое имя полностью подходило. Это был злобный, омерзительный черно-белый кот. Исчадие ада, он терроризировал мою бедную Цыку. Каждый раз она возвращалась домой израненная, вся в крови. Она потеряла один глаз из-за инфекции. Одно ухо у нее было наполовину оторвано. А Ковач терроризировал меня. На ночь я баррикадировала двери и закрывала ставни, потому что он бродил вокруг дома и заглядывал во все щели. Когда мы сталкивались в коридоре, он пытался взять меня силой, так что я старалась не попадаться ему на пути. Но я была беспомощна, жаловаться было некому, Ковач был полицейским сержантом. Вульгарный, хищный человек. Я расскажу тебе, что он был за человек. Однажды я отложила на время свою гордость и стала умолять его держать Мергеша взаперти хотя бы час в сутки, чтобы Цыка могла спокойно погулять. «С Мергешем все в порядке», — сказал он с презрительной ухмылкой. «Мы с ним похожи. Мы оба хотим одного — сладких венгерских кисок». Да, он согласился удерживать Мергеша дома за определенную цену, И этой ценой была я. Все было плохо, но когда у Цыки начиналась течка, все становилось еще хуже. Не только Ковач, как обычно, рыскал под моими окнами и стучал ко мне в дверь, но еще и Мергеш приходил в бешенство. Всю ночь пронзительно орал, выл, царапал мою стену и бросался прямо на мои окна. И как будто Мергеш и Ковач были недостаточным бедствием, Будапешт в то время наводняли огромные дунайские речные крысы. Они оккупировали все окрестности, грабили картофельные и морковные закрома в погребах, забивали кур на задних дворах. Однажды домовладелец помог мне поставить в погребе крысоловку, и в ту же ночь я услышала безбожный вопль. Я взяла свечу и спустилась в погреб. Мне было очень страшно. Что делать с пойманной крысой или крысами? В мерцающем свете свечи я увидела клетку. Из-за прутьев выглядывала крыса, огромней и омерзительней которой я не видала даже в страшных снах. Я помчалась обратно вверх по лестнице и решила позвать на помощь чуть позже, когда проснется домовладелец. Но часом позже, когда рассвело, я отважилась вернуться в погреб и посмотреть еще раз. Это была не крыса. Это было гораздо хуже. Это был Мергеш. Увидев меня, он зашипел, зафыркал и пытался схватить меня когтями через прутья клетки. Боже, какое чудовище! Я точно знала, что делать, и с огромным удовольствием вылила на него целую бодю воды. Он и зашелся шипением, а я подобрала юбки и на радостях трижды прогорцевала вокруг клетки. Но что потом? Что мне было делать с Мергешем, который теперь выл адским голосом? Что-то внутри меня приняло решение независимо от моего сознания. Впервые в жизни я постою за себя, за всех женщин. Я нанесу ответный удар. Я накрыла клетку старым одеялом, подняла ее за ручку и вышла из дома. Улицы были еще пусты, люди спали, и двинулась на вокзал. Я купила билет до Эстергома. Это примерно час езды, но потом решила, что это недостаточно далеко, и проехала до самого Сегеда, километров 200. Примечание редактора. Автор намеренно или случайно допустил несоответствие географических точек. Город Эстергом расположен примерно в 50 километрах к северо-западу от Будапешта, на реке Дуная, а город Сегед расположен в диаметрально другом конце Венгрии, в 160 километрах к юго-востоку от Будапешта. И не на Дунае, как в рассказе, а на берегах реки Тисы. Сойдя с поезда, я прошла несколько кварталов, остановилась, сняла одеяло с клетки и приготовилась выпустить Мергеша. Я посмотрела на него, и он в ответ полоснул меня острым, как бритва, взглядом. Я вздрогнула. В его диком взгляде было что-то такое, такая ненависть, такая безжалостность, что я с жуткой уверенностью поняла — мы с Цыкой не избавимся от него никогда. Известны случаи, когда животные, увезенные за полконтинента, возвращались домой. Как бы далеко я ни увезла Мергеша, он вернется. Он выследит нас даже с края земли. Я подняла клетку и прошла еще несколько кварталов, пока не дошла до Дуная. Прошла до середины моста, дождалась, пока никого не будет рядом, и швырнула клетку в воду. Она недолго поплавала, потом стала тонуть. Пока клетка погружалась в воду, Мергеш не сводил с меня глаз и шипел. Наконец Дунай угомонил его, и я подождала, пока не перестали идти пузырьки, пока Мергеш не достиг своей могилы в русле реки, пока я не уверилась, что навсегда избавилась от этого адского кота. Потом я села на поезд и поехала домой. На обратном пути я думала про Ковача, про его месть и наполнялась ужасом. Но когда я вернулась, его окна были все еще закрыты ставнями. Он тогда работал по ночам и проспал исход Мергеша, так никогда и не узнав о моем акте неповиновения. Впервые в жизни я ощутила, что свободна. Но ненадолго. В ту ночь я заснула, но через час или два проснулась, услышав вой Мергеша на улице. Это был, конечно, сон, но такой живой и такой отчетливый, что он был реальней моей яви. Я услышала скрежет когтей Мергеша и увидела, что он процарапал дыру в стене моей спальни. Уставившись на крошащуюся стену, я увидела, как в дыру просунулась лапа. Мергеш ворвался ко мне в спальню. Он раньше был большой, но теперь, несомненно, вырос и стал вдвое, а то и втрое больше прежнего. Насквозь мокрый, с него еще капала грязная дунайская вода, он заговорил. Слова этого чудовища навеки отпечатались у меня в памяти. «Я стар, сволочная ты убийца!» — прошипел он. «И я прожил 8 своих жизней. У меня оставалась только одна, и я клянусь здесь и сейчас, что посвящу ее мести. Я буду жить в измерении снов. Я хочу не давать покоя ни тебе, ни всем твоим потомкам женского пола. Ты навсегда разлучила меня с Цикой, очаровательной Цикой, великой любовью моей жизни. И уж я позабочусь навсегда разлучить тебя с любым мужчиной, который тобой заинтересуется. Я буду навещать их, когда они будут с тобой». Здесь он зашипел со страшной силой. «И заставлять их бежать от тебя в таком ужасе, что, убежав, они никогда не захотят вернуться. Они забудут о самом твоем существовании». Сначала я возликовала. «Глупый кот! Коты ведь туповаты, у этих животных мозг с булавочную головку». Мергеш меня вообще не понимал. Его месть замечательна. Я никогда не смогу быть с мужчиной дважды. Это не месть, а благословение, превыше которого могло быть только одно, если бы мне вообще запретили быть с мужчинами. Никогда больше не касаться и даже не видеть ни одного мужчины — это был просто рай. Но скоро я поняла, что Мергеш не тупой, далеко не тупой. Он умел читать мысли, я в этом уверена. Он сел на задние лапы, поглаживая усы, и долго всматривался в меня, неестественно огромными красными глазами. Потом провозгласил странным человеческим голосом, словно судья или пророк. «Твои чувства к мужчинам изменятся навечно. С этих пор ты познаешь страсть. Ты уподобишься кошке, и раз в месяц во время течки твое желание станет неодолимым, но ты никогда не утолишь его. Ты будешь удовлетворять мужчин, но сама не получишь удовлетворения, и каждый мужчина, которого ты удовлетворишь, тебя покинет и никогда не вернется, даже не вспомнит о тебе». Ты родишь дочь, и она, ее дочь, и дочь ее дочери испытают то же, что пережил я и Ковач. И так будет вечно. «Вечно?» — спросила я. «Такой долгий приговор?» «Вечно!» — ответил он. «Что может быть тяжелее преступления, чем разъединить меня навсегда с любовью всей моей жизни?» Внезапно осмелев, я, вся дрожа, стала умолять его за тебя, мою еще нерожденную дочь. «Пожалуйста, Мергеш, накажи меня. Тем, что я сделала с тобой, я это заслужила. Я заслужила безрадостную жизнь, но я молю тебя за моих дочерей и дочерей дочерей». И я низко склонилась перед ним в земном поклоне. «Есть только один выход для твоих потомков. Для тебя выхода нет». «Выход? Какой?» — спросила я. «Загладить причиненное зло», — ответил Мергеш, который теперь облизывал языком, огромным больше моей ладони, свои чудовищные лапы и умывал безобразную морду. «Загладить зло? Как? Что им нужно сделать?» Я приблизилась к нему в мольбе. Но Мергеш зашипел и взмахнул когтистой лапой. Я отступила, и он растворился в воздухе. Последнее, что я увидела, были его ужасные когти. Таким, Магда, было мое проклятие, наше проклятие. Оно меня погубило. Я теряла голову от желания и бежала за мужчинами. Я потеряла работу, никто не хотел меня нанимать. Домовладелец отказал мне от квартиры. Чтобы выжить, мне пришлось продавать свое тело. И, спасибо Мергешу, ни один клиент не приходил ко мне дважды. Мужчины, побыв со мной один раз, больше никогда ко мне не приближались. Они ничего не помнили про меня, лишь смутно припоминали что-то ужасное, связанное с нашей встречей. Вскоре весь Будапешт меня презирал. Ни один врач мне не верил, даже знаменитый психиатр Шандор Ференци не мог мне помочь. Примечание редактора. Шандор Ференци, известный венгерский психоаналитик, был, наряду с Карлом Густавом Юнгом, членом внутреннего психоаналитического круга Зигмунда Фрейда. В своих исследованиях, в частности, пришел к выводу, что свидетельства пациентов о пережитом в детские годы насилии в семье правдивы после проверки их при работе с другими пациентами из той же семьи. «Он сказал, что у меня воспаленное воображение. Я клялась, что говорю правду. Он потребовал доказательств, свидетелей, улик. Но откуда мне было взять доказательства? Ни один мужчина, переспавший со мной, не помнил ни меня, ни сон. Я сказала Ференци, что он получит доказательства, если проведет со мной вечер и увидит все своими глазами. Я обратилась к нему за помощью, потому что он, по слухам, практиковал поцелуй-терапию, но он не пожелал воспользоваться моим приглашением». Примечание редактора. Когда в 1931 году Ференци изменил методики Фрейда, предложив создать аналитическую ситуацию, в которой аффективное состояние пациента могло бы выражаться более свободно, Фрейд саркастически откликнулся. «Вы не делаете секрета из того факта, что целуете своих пациентов и позволяете им целовать вас. Вследствие опубликования вашей методики, еще более радикальные революционеры зададут себе вопрос, зачем ограничиваться только поцелуями?» В конце концов, я в отчаянии эмигрировала в Америку, в Нью-Йорк, надеясь, вопреки всякой надежде, что Мергеш не сможет пересечь океан. «Остальное ты знаешь. Через год я зачала тебя. Я не знала, кто твой отец. Теперь ты знаешь, почему. И еще ты теперь знаешь, почему я не держала тебя при себе, почему отослала в интернат. Зная все это, Магда, ты должна решить, что будешь делать, когда закончишь учебу. Конечно, ты всегда можешь приехать ко мне в Нью-Йорк. Что бы ты ни решила, я буду по-прежнему ежемесячно посылать тебе деньги. Больше я никак не могу тебе помочь. Я и себе не могу помочь. Твоя мать, Клара». Артемида бережно сложила письмо, сунула обратно в папку и посмотрела на Эрнеста. «Теперь ты знаешь про мою бабушку и про меня». Эрнеста потрясла эта невероятная история, которую ему только что рассказали. Но одновременно его отвлекал доносившийся до него со стола дурманящий запах пикантных китайских блюд. Все это время, пока Артемида читала, Эрнест украдкой поглядывал на пар, идущий от остывающих контейнеров, но хоть и умирал с голоду, выдержал приличие и не стал есть. Теперь уже можно. Он передал Артемиде пророщенный горох и вонзил палочки в говядину с грибами. «А что было с твоей матерью, Артемида?» — спросил он громко и с удовольствием жуя чуть хрустящий, но удивительно мясистый китайский гриб. «Она ушла в монастырь, но через несколько лет ее выгнали за ночные блуждания. Тогда она занялась тем же промыслом, что и бабушка. Она отослала меня в школу, а когда мне было 15 лет, покончила с собой. Это письмо отдала мне бабушка. Она пережила мою мать на 20 лет». «А способ снять проклятие, о котором говорил Мергеш, исправить это зло, вы выяснили, что он имел в виду?» «Мать и бабушка ломали над этим голову много лет, но так и не разгадали эту тайну. Бабушка консультировалась у другого врача, доктора Брилла, известного нью-йоркского психиатра». Примечание редактора. Абрахам Арден Брилл, американский психоаналитик австрийского происхождения, был хорошо знаком с Фрейдом и работал под его руководством. В 1908-1910 годах был единственным врачом-психоаналитиком в США. Изданная в 1909 году на английском языке книга Фрейда «Исследование истерии» стала первым из 10 переводов Брилла трудов основоположника психоанализа. Но он расценил, что у нее утрачена связь с реальностью, поставил ей диагноз «истерический психоз» и посоветовал лечиться покоем по методу Вейера, провести год-два в абсолютном покое в санатории. Примечание редактора. Сайлас Вейер Митчелл. Врач, один из основоположников невропатологии в США. Его именем назван ряд описанных им синдромов, а также разработанный им в 1877 году метод лечения неврозов, полный покой, специальная диета, массаж. Кроме того, был писателем. В его поэмах, повестях, рассказах нашел отражение его медицинский опыт. «Если принять во внимание состояние финансов моей бабушки и природу проклятия Мергеша, то становится очевидным, что это у доктора Брила была утрачена связь с реальностью». Когда Артемида начала убирать со стола, Эрнест остановил ее. «Успеем еще?» «Может быть...» Голос Артемиды был напряженным и зажатым. «Эрнест, теперь, когда мы поужинали, ты захочешь пойти со мной наверх?» Она помолчала и добавила... «Теперь ты знаешь, что я не могу удержаться, чтобы не попросить тебя об этом». «Извини», — сказал Эрнест, поднимаясь и направляясь к двери. «Тогда до свидания», — крикнула ему в спину Артемида. «Я знаю и все понимаю. Не надо извинений. Ты не виноват». «Что ты понимаешь?» — спросил Эрнест, оборачиваясь в дверях. «Куда я, по-твоему, иду?» «Ты намерен убраться как можно дальше. И разве можно тебя осуждать?» «Я знаю, почему ты уходишь, и я понимаю, Эрнест». «Ну вот видишь, Артемида, я же тебе говорил, что ты знаешь меньше, чем думаешь. Я ухожу лишь на 20 футов к машине, за сумкой. Хочу принести свои ночные принадлежности». Когда он вернулся, Артемида наверху принимала душ. Эрнест убрал со стола, упаковал оставшуюся еду, взял сумку и пошел наверх. Следующий час в спальне доказал одно — тушеные лисички ни при чем. Все было так же, как и в прошлый раз. Жаркое упоенное желание, кошачье вылизывание, чувственный язык, оргазм, который постепенно, как салют в День независимости, нарастал, пока не достиг своего пиротехнического апогея, раскаленные до бела римские свечи, рев гаубицы. На несколько секунд Эрнеста посетили сверхъестественно яркие воспоминания. Все прошлые оргазмы его жизни изверглись со свистом из него. Многолетние выплескивания в елозящую ладонь, в полотенце, в раковины, потом череда пышногрудых любовниц, прекрасных утешительных сосудов, в которые он выплескивал заботы своей жизни. Благодарность, благодарность. А потом чернота. Он провалился в мертвый сон. Эрнест проснулся от воя Мергеша. Он снова почувствовал, как трясется комната, снова скрежет и царапанье в стену дома. Забрезжил страх. Но Эрнест быстро встал с кровати, энергично встряхнул головой и глубоко вдохнул. Хладнокровно открыл окно, выглянул и крикнул. «Сюда! Сюда, Мергеш! Побереги когти! Окно открыто!» Внезапная тишина. Потом в комнату впрыгнул Мергеш, раскромсав на полосы тонкие льняные занавески. Он шипел, его голова вздымалась, красные его глаза пылали, сверкающие когти выдвигались, он кружил вокруг Эрнеста. «Я ждал тебя, Мергеш. Может быть, присядешь?» Эрнест уселся в массивное кресло из капа красного дерева рядом с ночным столиком, за пределами которого простиралась темнота. Кровать, Артемида и остальная часть комнаты исчезли. Мергеш перестал шипеть. Он смотрел на Эрнеста. Слюна стекает с клыков, мышцы напряжены. Эрнест полез в свою сумку. «Может, съешь чего-нибудь, Мергеш?» — спросил он, открывая принесенные наверх контейнеры, оставшиеся с ужина. Мергеш осторожно заглянул в первый контейнер. «Говядина с грибами. Ненавижу грибы. Потому она их всегда и готовит. Рагу из лисичек». Эти последние слова он произнес повышенным тоном, передразнивая Артемиду, потом повторил. «Рагу из лисичек, рагу из лисичек». «Ну-ну-ну», — сказал Эрнест успокаивающе и монотонно, как иногда говорил на терапевтических сессиях. «Давай я выберу для тебя кусочки мяса. О, боже, мне так жаль. Я мог взять целую запеченную треску или утку по-пекински, даже фрикадельки по-хунаньски, а может свинину шумей, или курицу со свининой, или говядину минь, или...» «Ладно, ладно», — рыкнул Мергеш. Он набросился на кусочки говядины и проглотил их одним махом. Эрнест продолжал на той же ноте. «Или я мог бы взять ассорти из даров моря, или соленые креветки, или целого жареного краба, или... Мог бы, но ведь не взял же. А если бы и взял, так что? Что ты думаешь, что загладишь зло затхлыми объедками, что я довольствуюсь остатками сужена, что я не что иное, как звериный аппетит? Мергеш и Эрнест с минуту молча вглядывались друг в друга. Потом Мергеш кивнул на контейнер с куриными рулетиками и кинзой в салатных розетках. «А это что?» «Называется куриные рулетики. Очень вкусно. Давай я тебе выберу курицу». «Не надо, оставь», — сказал Мергеш, выбивая контейнер из рук Эрнеста. «Я люблю зелень. Я из семьи баварских травоедов. Тяжело найти хорошую траву, не пропитанную собачьей мочой». Он сожрал курицу с кинзой и дочисто вылизал салатные розетки. «Неплохо. Так значит, ты мог взять жареного краба?» «Жаль, что не взял. Но я и так набрал слишком много мяса, а оказалось, что Артемида веганка». «Веганка?» «Да. Это вегетарианцы, которые вообще не едят животных продуктов, даже молочных». «Значит, она не только сволочная убийца, но еще и дура. И напоминаю тебе, ты тоже дурак, если думаешь устранить проклятие, ублажая мой желудок». «Нет, Мергеш, я так не думаю. Но я прекрасно понимаю, почему ты подозрительно относишься ко мне и к любому человеку, который подходит к тебе по-дружески. С тобой плохо обращались всю жизнь». «Все жизни, а не всю жизнь. Я прожил 8, и все они без исключения кончились одинаково, ужасным зверством и убийством. Погляди на последнюю. Артемида меня убила, посадила в клетку и невозмутимо швырнула в реку, и смотрела, как я медленно погружаюсь, пока грязная дунайская вода не залила мне ноздри. Последнее, что я видел в той жизни, — ее торжествующий взгляд, в то время как мой последний выдох поднимался пузырьками на поверхность. А ты знаешь, в чем было мое преступление?» Эрнест покачал головой. «Мое преступление было в том, что я был котом!» «Мергеш, ты необычный кот. Ты необыкновенно умный кот. Надеюсь, я могу говорить с тобой откровенно». Мергеш, вылизывавший контейнер из-под куриных рулетиков, прорычал в знак согласия. «Я должен сказать тебе две вещи. Во-первых, конечно же, ты понимаешь, что тебя утопила не Артемида. Это была ее бабушка Клара, которая уже давно умерла. Во-вторых...» «Для меня они пахнут одинаково. Артемида — это Клара в следующей жизни. Разве ты не знал?» Эрнеста застигли врасплох. Ему нужно было время, чтобы подумать, и он просто продолжил свою мысль. «Во-вторых, Клара не ненавидела кошек. На самом деле она даже любила кошку. Она не убийца. Она пыталась спасти жизнь Цыки, своей дорогой кошки, и потому так поступила с тобой». Ответа не было. Эрнест слышал дыхание Мергеша. «Может быть, — подумал он, — я слишком сильно ему противоречу, не проявляю достаточной эмпатии?» «Но, — осторожно сказал он, — может быть, все это неважно. Я думаю, нам следует сосредоточиться на том, что ты сказал минуту назад. Твое единственное преступление в том, что ты кот». «Точно! Я делал то, что делал, потому что я кот! Коты защищают свою территорию, нападают на других кошек, которые им угрожают. А лучшие коты, те, которых распирает кошачья природа, ничему не позволяют встать у них на пути, когда учуют сладкий мускусный запах кошки в течке. Я лишь следовал своей кошачьей природе». Эрнест задумался над словами Мергеша. «Ведь это же, по сути, любимая Эрнестом Максима Ницше. Стань тем, кто ты есть. Разве Мергеш не прав? Ведь он просто реализовывал свой кошачий потенциал». «Был один знаменитый философ, — начал Эрнест, — то есть мудрый человек, мыслитель». «Я знаю, что такое философ», — сердито перебил кот. «В одной из своих первых жизней я жил во Фрайбурге и по ночам захаживал в дом Мартина Хайдеггера». «Ты знал Хайдеггера?» — изумился Эрнест. «Нет, его кошку, Ксантипу. Вот это была штучка!» Сыка, конечно, тоже горяча, но с Ксантипой ей не сравнится. Это было много жизней назад, но я до сих пор помню армию тевтонских забияк-тяжеловесов, с которыми мне пришлось биться за Ксантипу. Когда у Ксантипы начиналась течка, коты приходили аж из самого Марбурга. Вот это были деньки. Мергеш, позволь мне закончить. Эрнест пытался не дать себя отвлечь. Тот знаменитый философ, про которого я думаю, тоже немец, он часто говорил, что человек должен стать тем, кто он есть, исполнить предназначенное судьбой, реализовать свой потенциал. Ведь ты же именно это и делал? Ты следовал главному зову своей кошачьей природы. Разве это преступление? При первых словах Эрнеста Мергеш открыл пасть, чтобы возразить, но медленно закрыл, когда сообразил, что Эрнест с ним соглашается. Кот начал с силой вылизывать себя широкими мазками. «Тем не менее», — продолжал Эрнест, — «здесь есть сомнительный парадокс, фундаментальный конфликт интересов. Он в том, что Клара делала ровно то же, что и ты, становилась собой. Она по природе своей вскармливала, воспитывала, защищала, заботилась». И не было в целом мире никого для нее важнее, чем эта кошка. Клара хотела только защитить Цику и обеспечить ей безопасность. Поэтому все, что делала Клара, она делала, повинуясь велению своей основополагающей, любящей сущности. Презрительно усмехнулся Мергеш. Ты знаешь, что Клара отказалась спариться с моим хозяином, Ковачем. А ведь он был очень сильный мужчина. Только потому, что Клара ненавидела мужчин, она решила, что Цыка ненавидит котов. Поэтому никакого парадокса нет. Клара действовала не в интересах Цыки, а под влиянием своих заблуждений насчет того, чего хочет Цыка. Поверь мне, когда у Цыки была течка, ей так хотелось ко мне. Клара была неописуемо жестока, не пуская нас друг к другу. Но Клара боялась за жизнь своей кошки. У Цыки было много тяжелых ран. Ран? Ран? Это просто царапины. У нас мужчины запугивают и подчиняют себе женщин. Коты задирают насмерть других котов. Так мы ухаживаем. Это кошачья сущность. Мы — коты. Кто такая Клара и кто такой ты, чтобы оценивать и осуждать кошачью природу? Эрнест сдал позиции. «Здесь уже ничего не сделаешь», — решил он, и попробовал другую кнопку. «Мергеш, ты пару минут назад сказал, что Артемида и Клара одно и то же, и поэтому ты продолжал преследовать Клару». «Мой нос не лжет». «Когда в одной из своих предыдущих жизней ты умирал, ты некоторое время оставался мертвым, прежде чем ходил в другую, правильно?» «Лишь на миг». Потом рождался уже в новой жизни. Не спрашивай, как. Есть вещи, о которых даже коты не знают. Ну, даже если так, все равно ты уверен, что ты в одной жизни, а потом прекращаешь жить, потом переходишь в другую, верно? Да, да, не тяни, прорычал Мергеш. Как всем, кто проживает уже девятую жизнь, ему быстро надоедало обсуждение семантических тонкостей. Но Артемида и ее бабушка Клара были живы одновременно в течение нескольких лет и часто разговаривали друг с другом. Как же тогда Артемида и Клара могут быть одним и тем же человеком в разных жизнях? Это невозможно. Я не сомневаюсь в твоем нюхе, но, может быть, они для тебя одинаково пахнут, потому что они родственницы? Мергеш молча обдумывал замечание Эрнеста, продолжая чистить себя. Он лизал массивную лапу и протирал ею морду. «Я просто думал, Мергеш, может быть, ты не знаешь, что у нас, людей, только одна жизнь?» «Отчего ты в этом так уверен?» «Ну, по крайней мере, мы так считаем. А разве это не главное?» «Может быть, у вас тоже много жизней, только вы об этом не знаете». «Ты говоришь, что помнишь свои другие жизни. Мы не помним». Если мы входим в новую жизнь и не помним старую, все равно это значит, что эта жизнь, моя нынешняя жизнь, осознание, которое во мне прямо сейчас, возьмет и исчезнет. К делу, к делу! прорычал зверь. «Давай, а то ты все говоришь и говоришь». «Дело в том, что твоя месть оказалась чрезвычайно эффективной. Это была хорошая месть. Она погубила остаток жизни Клары, одной единственной жизни. Клара жила в горе и страдании. А ее преступление лишь в том, что она взяла одну из твоих 9 жизней. Ее единственная жизнь за одну из твоих 9. Мне кажется, она многократно расплатилась. Твоя месть завершена, доска вытерта, зло искуплено». Довольный такой убедительной формулировкой, Эрнест торжествующе откинулся на спинку стула. «Нет!» — прошипел Мергеш, сверкая глазами от злости и ударяя по полу мощным хвостом. «Нет, месть не завершена! Не завершена! Зло не было искуплено! Я буду мстить дальше и дальше! Кроме того, меня устраивает такая жизнь!» Эрнест не позволил себе вздрогнуть. Он отдохнул несколько секунд, поймал второе дыхание и начал снова, с другого угла. «Ты говоришь, тебя устраивает такая жизнь. Может быть, ты мне расскажешь, как ты живешь? Как обычно проходит твой день?» Спокойствие Эрнеста, кажется, передалось и Мергешу. Он расслабился, перестал сверкать глазами, сел на задние лапы и невозмутимо ответил. «Мой день без особых происшествий. Я не слишком запоминаю свою жизнь». «Что же ты делаешь весь день?» «Я жду. Жду, пока меня не позовет сон». «А между снами?» «Я же говорю тебе, я жду». «И это все?» «Я жду». «Это и есть твоя жизнь, Мергеш? И она тебя устраивает?» Мергеш кивнул. «Если принять во внимание альтернативу», — сказал он, грациозно перевернулся на спину и принялся вылизывать брюхо. «Альтернативу? Ты имеешь в виду не жить?» «Девятая жизнь последняя». «И ты хочешь, чтобы эта последняя жизнь продолжалась и не кончалась?» «А ты разве не хочешь? Есть такой, кто не хочет?» «Мергеш, меня поражает противоречивость в том, что ты говоришь». «Коты — чрезвычайно логичные существа. Иногда это трудно оценить из-за того, что мы способны молниеносно принимать решения». «Твоя противоречивость вот в чем. Ты говоришь, что хочешь, чтобы твоя девятая жизнь продолжалась вечно. Но, по сути, ты не живешь эту девятую жизнь. Ты просто существуешь в каком-то бесчувствии, спячке». «Не живу девятую жизнь?» «Ты же сам сказал, ты ждешь». Я тебе скажу, что мне пришло в голову. Один знаменитый психолог однажды сказал, некоторые люди отказываются брать жизнь взаймы, чтобы не оказаться в долгу у смерти. Примечание редактора. Это высказывание Отто Ранка. «О чем ты? Говори понятно», — сказал Мергеш, который к этому времени перестал вылизывать брюхо и снова сел на задние лапы. «Это значит, что ты так боишься смерти, что не позволяешь себе войти в жизнь, как будто боишься ее израсходовать. Помнишь, чему ты меня учил несколько минут назад, о сути кошачьей природы? Скажи мне, Мергеш, какую территорию ты сейчас защищаешь? Где те коты, с которыми ты борешься? Где похотливые, воющие самки, которых ты покоряешь? И почему?» Эрнест выделял голосом каждое слово. «Ты позволяешь драгоценному семени Мергеша пропадать в туне». Пока Эрнест говорил, Мергеш все ниже склонял голову. Потом угрюмо спросил. «А у тебя только одна жизнь? Сколько ты уже прожил?» «Примерно половину». «Как ты это выносишь?» Вдруг Эрнест почувствовал острый приступ печали. Он достал салфетку, оставшуюся от китайского ужина, и вытер глаза. «Мне жаль», — неожиданно мягко сказал Мергеш. «Я причинил тебе боль». «Вовсе нет, я был готов к этому. Мы неизбежно должны были свернуть на эту тему», — сказал Эрнест. «Ты спрашиваешь, как я это выношу? Прежде всего, стараюсь об этом не думать. И действительно, порой получается даже забывать. В моем возрасте это не очень трудно. В твоем возрасте? Что это значит? Мы, люди, проходим жизнь в несколько стадий. В раннем детстве мы много думаем о смерти, у некоторых она даже становится навязчивой идеей. Обнаружить существование смерти нетрудно. Мы просто оглядываемся вокруг и видим мертвое. Сухие листья, увядшие лилии, дохлых мух и жуков. Домашние животные умирают. Мы едим мертвых животных. Иногда мы оказываемся посвящены в смерть близкого человека. И вскоре мы понимаем, что смерть настигнет всех — бабушку, маму и папу, даже нас. Мы размышляем над этим наедине с собой. Наши родители и учителя, думая, что детям вредно думать о смерти, молчат о ней или рассказывают нам сказочки про рай и ангелов, бессмертные души, вечное воссоединение на небесах. Эрнест остановился, надеясь, что Мергеш его хорошо понимает. «А потом?» Да, Мергеш все правильно понимал. «Мы соблюдаем правила этикета. Мы выталкиваем смерть из сознания или открыто игнорируем ее, совершая безрассудные подвиги. А потом, перед тем, как стать взрослыми, мы опять начинаем много думать о смерти. Некоторые не могут этого перенести и отказываются жить дальше». Но большинство заслоняет свое осознавание смерти погружением во взрослые дела, строит карьеру и семью, занимается личностным ростом, приобретает имущество, пользуется своим влиянием, выигрывает гонку. Я сейчас как раз в такой точке. После этого — стадия, на которой мы вступаем в последний период жизни, где осознавание смерти опять выходит на поверхность, но теперь угроза смерти уже отчетлива и бесспорна. По сути, неизбежно. В этот момент у нас есть выбор или много думать о смерти и пытаться получить максимум от жизни, которая нам еще осталась, или различными способами притворяться, что смерть никогда не придет. А лично ты притворяешься, что смерть не придет? Нет, правда, у меня не получится. Я психиатр, я разговариваю с людьми, которые страшно боятся жизни и смерти. И я вынужден все время смотреть правде в лицо. «Тогда позволь мне снова спросить». Голос Мергеша теперь был тихим и усталым, в нем больше не было угрозы. «Как ты это выносишь? Как ты можешь получать удовольствие от чего бы то ни было в жизни, от любых действий, когда впереди маячит смерть, и у тебя только одна жизнь?» «Я поставлю этот вопрос по-другому». Может быть, именно смерть делает жизнь более живой, более драгоценной. Факт смерти дарует делам жизни особую остроту, качество горькой радости. Да, может, это и правда, что ты, живя в измерении снов, становишься бессмертным, но твоя жизнь, мне кажется, насквозь пропитана тоской. Когда я попросил тебя описать свою жизнь, ты ответил одной фразой: «Я жду». И эта жизнь... Разве ждать значит жить? Мергеш, у тебя еще осталась одна жизнь. Почему не прожить ее сполна? «Не могу, не могу», — сказал Мергеш, склоняя голову еще ниже. «Мысль о том, что не будешь больше существовать, не будешь среди живых, о том, что жизнь пройдет без меня, это просто слишком ужасно». «Значит, суть проклятия не в вечной мести, так? Ты используешь проклятие для того, чтобы растянуть свою последнюю жизнь навсегда». «Это просто слишком ужасно. Взять и кончиться. Не быть». «Я знаю по опыту своей работы», — сказал Эрнест, протягивая руку и поглаживая огромную лапу Мергеша, что больше всего страшатся смерти те, кто подходит к ней с большим запасом непрожитой жизни. Лучше использовать всю жизнь, не оставить смерти ничего, кроме отбросов, ничего, кроме выжженного изнутри замка. «Нет, нет», — стонал Мергеш, мотая головой. «Это просто слишком ужасно». «Почему так ужасно? Давай проанализируем. Что именно настолько страшно в смерти? Ты ее уже испытал не один раз. Ты сказал, что время каждой из твоих жизней заканчивалось, и был короткий интервал, прежде чем начиналось следующее. Да, это верно. Что ты помнишь об этих кратких моментах? Совершенно ничего. Но разве не в этом дело, Мергеш? Твой страх смерти вызван в основном представлениями о том, каково быть мертвым и знать, что тебе никогда больше не суждено быть среди живых. Но когда ты мертв, у тебя нет сознания. Смерть гасит сознание. «Это ты меня так утешаешь?» — прорычал Мергеш. «Ты спросил, как я это выношу. Это один из моих ответов. Еще мне всегда помогала максима другого философа, который жил очень-очень давно. Когда есть смерть, меня нет. Когда я есть, смерти нет». «Это чем-нибудь отличается от «уж раз ты мертв, то мертв»?» «Да, очень большая разница. В смерти нет тебя. Ты и смерть не могут сосуществовать». «Тяжело, тяжело», — едва слышно сказал Мергеш, склонив голову почти до полу. «Позволь, я расскажу тебе об еще одной точке зрения, которая мне помогает. Я это вычитал у русского писателя». «Эти русские, ничего веселого они не скажут». «Слушай. Годы, века и тысячелетия прошли до того, как я родился, верно?» «Не возразишь», — устало кивнул Мергеш. «И после моей смерти пройдут тысячелетия, правильно?» Мергеш опять кивнул. «Поэтому я представляю свою жизнь искрой, промелькнувшей меж двух бескрайних и одинаковых омутов тьмы, тьмы, существовавшей до моего рождения, и тьмы, последующей после моей смерти». Это, кажется, попало в точку. Мергеш слушал изо всех сил, навострив уши. «А разве тебя, Мергеш, не поражает то, как мы боимся последней тьмы и насколько мы равнодушны к первой?» Вдруг Мергеш встал и разинул пасть в чудовищном зевке. Его клыки слабо блеснули в лунном свете, струящемся из окна. «Я, пожалуй, свалю отсюда», — объявил он и тяжелой некошачьей походкой побрел к окну. «Стой, Мергеш, это еще не все!» «На сегодня хватит. Много над чем подумать. Даже для кота много. В следующий раз, Эрнест, жареный краб. И побольше этой курицы с травой». «В следующий раз? О чем ты, Мергеш? В следующий раз разве я не искупил причиненное тебе зло?» «Может, да, а может и нет. Я же тебе сказал, слишком много всего надо обдумать. Все, я ушел». Эрнест плюхнулся обратно в кресло. Он был исчерпан до дна, его терпение закончилось. Никогда еще он не проводил такой нервораздирающей и изнурительной сессии, и теперь оказывается, что все зря. Глядя, как Мергеш плетется прочь, Эрнест пробормотал про себя: «Иди, иди», а потом добавил: «Гий гезунтыхайт», ту презрительную фразу матери на идиш. Тут Мергеш остановился как вкопанный и повернул обратно. «Я слышал, я умею читать мысли». «Ой-ой-ой», — подумал Эрнест. Но держал голову высоко и смотрел на приближающегося Мергеша. «Да, я тебя слышал. Ты сказал «гигезунтехайт», и я знаю, что это значит. Разве ты не знал, что я хорошо говорю по-немецки? Ты меня благословил. Хотя ты и не думал, что я услышу, ты пожелал мне уйти в добром здравии, и я тронут твоим благословением, очень тронут. Я знаю, что тебе пришлось из-за меня пережить. Я знаю, как сильно ты хочешь освободить эту женщину. Не только ради нее, но и ради себя самого. И даже после всех жутких усилий, даже не зная, удалось ли тебе искупить причиненное зло, тебе все равно хватило благосклонности и чуткого уважения пожелать мне здоровья. Это может быть самый щедрый дар в моей жизни. Прощай, друг». «Прощай, Мергеш», — сказал Эрнест, глядя, как кот удаляется, уже бодрее, грациозной кошачьей походкой. «Это мне кажется, — подумал Эрнест, — или действительно он сильно уменьшился?» «Может, еще встретимся», — сказал Мергеш, не сбиваясь с шага. «Я подумываю осесть в Калифорнии». «Даю слово, Мергеш! — крикнул Эрнест ему вслед. — Буду тебя хорошо кормить. Жареный краб и кинза каждую ночь». Опять темнота. Следующее, что увидел Эрнест, было розовое свечение восхода. «Теперь я знаю, что такое ночь после трудного дня», — подумал он, сел в кровати, потянулся и стал любоваться спящей Артемидой. Он был уверен, что Мергеш покинет измерение снов, а остальная часть кошачьего проклятия, они про это не говорили. Несколько минут Эрнест обдумывал перспективы, связь с женщиной, которая так часто бывает сексуально дикой и ненасытной. Он тихо выскользнул из кровати, оделся и пошел вниз. Артемида, услышав его шаги, крикнула: «Эрнест, нет! Что-то изменилось! Я свободна! Я знаю, я чувствую! Не уходи, пожалуйста! Теперь это не нужно!» «Я вернусь с завтраком! 10 минут!» — крикнул Эрнест от парадной двери. «Мне срочно нужен рогалик, обсыпанный семечками, и сливочный сыр. Вчера я видел тут поблизости магазин». Он как раз открывал дверь машины, когда распахнулось окно спальни, и послышался голос Артемиды. «Эрнест! Эрнест, не забудь, я веганка! Никакого сливочного сыра! Возьми мне...» «Я знаю! Авокадо! Я запомнил!» Ирвин Ялом. «Мама и смысл жизни. Психотерапевтические истории». Издательство «Эксмо». Читал Амир Рашидов.